и по-своему религиозным. О самоубийцах говорил с осуждением, как о людях, капитулировавших перед жизненными невзгодами. Я не утверждаю, что это самоубийство, но не могу исключить и несчастного случая. Владимир Ярецкий в тот роковой день, выражаясь мягко, выпил лишнего. Могло быть и так, шел по мосту, почувствовал себя плохо, слишком далеко высунулся за ограждение и потерял равновесие. Такое не раз случалось? Нет, никогда не поверю в это. Что мог делать Владык на мосту Понятовского? Он был пьяный, это ведь несомненный факт. Концентрация алкоголя в крови, как установили эксперты, была очень высокой. Человек, выпивший такую дозу, должен быть на грани отключения сознания. Мог просто не понимать, где находится, в каком направлении идет. Вы сами в своих показаниях утверждали, что у мужа не было врагов. Мы не видим никаких мотивов, чтобы допустить преступление. Ведь ничего не пропало. Вы знаете, что документы покойного мы нашли в конторке мастерской. При таких обстоятельствах эту смерть следует рассматривать скорее как несчастный случай, а не преступление. Повод для убийства есть. Я даже знаю, кто преступник. Кто же? Друг. А Станислав Ковальский — соучастник. Рассматривал я дело и под этим углом. Ковальский отпадает. Это мелкий жулик, который не пойдет на мокрое дело. И не потому, что убийство несовместимо с его моральным кодексом, а просто из-за трусости. И еще... Если бы Ковальский был сообщником друга, то последний, несомненно, не послал бы такого письма в Воломин. И уж наверняка сам Ковальский не стал бы хвастаться этим письмом и не отдал бы его адвокату Рушинскому. Вы убедили меня. Ковальского я исключаю. Однако остается еще друг. Вы ведь сказали, что он знал о смерти мужа уже в тот день, когда милиция обнаружила тело Владыка. Из письма явствует, что он был осведомлен и о содержании завещания. Рассуждения ваши правильные, но только до известной степени. Не буду говорить о том, что не вижу выгоды для друга от того, что Ковальский сделался бы владельцем мастерской. Разве только одно, друг намеревался шантажировать этого наследника, угрожая раскрыть его тайну. Но все это кажется очень надуманным, и я отбрасываю эту гипотезу. Я готов поверить, что смерть вашего мужа — результат преступления, и что друг — убийца. Однако это опять-таки не объясняет того факта, почему Владимир Ярецкий включил в завещание столь бессмысленную клаузулу. Именно об эти несколько фраз все и разбивается. Никакие самые логичные наши рассуждения не объясняют этого факта. И все же в этом завещании, в содержании его, должна скрываться какая-то логика. Только какая? Не знаю. Ничего не знаю. Не мучьте вы меня. Умоляю вас. Казалось, Барбара Ярецкая вот-вот расплачется. Прошу вас извинить меня, но я должен задать вам еще несколько вопросов. Слушаю. В голосе женщины звучала полная покорность судьбе. На допросе я спрашивал вас и о работниках вашей мастерской. Тогда вы сказали, что ручаетесь за них. Сможете ли вы подтвердить это и теперь, когда прочитали письмо друга? Примите во внимание, что только портной и ваши работники первыми узнали о несчастье с вашим мужем. Не скрывается ли этот таинственный друг на вашем предприятии? Нет. Думаю, что нет. Все они работают со дня открытия мастерской, и всех их с Владыком связывали сердечные отношения. Один из них, его товарищ по армии, женщина, которая у нас работает, вдова Связнова, погибшего в Варшавском восстании, третий тоже очень давний знакомый мужа. Все они довольно неплохо зарабатывают у нас. Во всяком случае, нигде в другом месте они столько бы не получали. Мужа они любили и уважали. Ко мне вначале относились с недоверием, но позднее я заслужила их симпатию. Кроме того, у нас работают ученики, молодые ребята. Вряд ли их можно заподозрить в столь изощренном преступлении. К тому же, мы их приняли не так давно. Бывает и так, работаешь с человеком вместе много лет и думаешь, что знаешь его, а на поверку оказывается совсем другое.